Глава 19. Возвращение. Черный силуэт, рвано держась в воздухе, спланировал над Невой. Ивану всегда Невская река казалась жутковатой. Стоит только посмотреть, как она течет вдоль мостов. Округло морщится вокруг опор, негромко с мягкими всхлипами проносит себя мимо Васильевского острова. Опасность растворена в ее черных водах. Возможно, эта река была опасна еще тогда, когда никакой катастрофы и в помине не было. Иван проследил взглядом полет темного силуэта. Далекий, душераздирающий крик застал Ивана врасплох. Процарапал по хребту, ржавый, острый, бесконечный. Летающая тварь спустилась ниже, уцепилась за мачту. Аврора стояла с креном на правый борт. По заржавленным серым бокам с облупившейся краской спускались к воде тонкие белесые побеги. Внутри самого корабля, кажется, обитало что-то не очень хорошее. Точно Иван не знал, но были такие подозрения. Черное пятно на дымовой трубе Авроры. Тварь устроилась поудобнее. Иван увидел, как тонкие белесые лианы вдруг пришли в движение. Бросок. Оплетенная белыми нитями черная тварь забилась, дернулась. Закричала. Иван поморщился. Крик пробирал до костей. Но вырваться ей не удалось. Белесые лианы медленно втянули барахтающуюся тварь в дымовую трубу. Вот и нет ничего. Еще некоторое время Иван слышал, как тварь кричит, словно водит по нервам ржавой пилой. Потом все затихло. Вот и конец. Тихая питерская ночь. Иван проснулся, почувствовав, что дрезина замедляет ход. Стук колес стал реже, но все такой же металлический и неприятно дергающий, а вот резкость его уменьшилась. Теперь это было не бам, а скорее бам. И мотать из стороны в сторону стало гораздо меньше. Он открыл глаза. Сквозь стекла он видел, как проезжает мимо, неприятно постукивая серо-коричневая мокрая земля. Изредка встречались по пути заросли травы, ровные и плотные, словно слеплены из глины. Неприятно коричневого ржавого оттенка, она нехотя пригибалась под порывами ветра. Словно эта трава своим вялым шевелением создавала движение воздушных потоков, а не наоборот. Иван некоторое время сидел, бездумно глядя перед собой. Тут и там, вокруг железной дороги, виднелись следы прежнего присутствия человека. Упавшие, сгнившие столбы электропередач, обрывки проводов. Не до конца поглощенный землей ржавый трактор. Местами на его бортах проглядывали остатки синей краски. Деревянная будка у дорожного переезда, покосившаяся, как под ударом великана. Упавший шлагбаум. Перед ним на переезде две машины. Совершенно гнилая, белая, за ней гораздо более целая, темно-синяя, огромная, с квадратными фарами. Ржавчина съела ее деликатно, проступила изнутри, словно проявляющееся на фотографии изображение. Иван как-то видел, как печатают фото на паспорта Василия Островской лаборатории. Вот эта темно-синяя чистая бумага лежит в баночке, и вот она уже вся в пятнах, которые медленно расплываются, становятся четче. Иван отвернулся. Все-таки замедляем ход. Или нет? Шевелиться не хотелось. Хотелось ехать и ехать. Что же мы сделали с землей? Запустение. Мерзость. Резкий, оглушительно в окружающей тишине стук колес дрезины. «Командир! Впереди поезд!» — голос Кузнецова. «Командир!» Иван вздохнул. В маске духота, лицо залито потом. Стекла по краям запотели. На языке кисловатый, отвратительный привкус кошмарных видений. Похоже, пора менять фильтр. «Какой поезд?» Иван привстал. Сосна и дороги спину словно камнями набили. «Что?» — не понял Кузнецов. «Поезд, говорю, какой?» Пришлось повысить голос. Дрезина продолжала медленно катиться. Мерный рокот двигателя сменился редким дерганым звучанием. За дрезиной оставалось висеть в сыром воздухе прозрачное пятно выхлопа. Уберфюрер привстал на своем месте. Он сидел впереди. Иван увидел его спину в резиновом костюме. Чертыхнулся неслышно. Повернулся к Ивану. Тот вздрогнул. В первый момент ему показалось, что на него смотрит резиновая обезьянья морда. Испуг был мгновенный, как вспышка. Тут же прошел, но оглушительный бой сердца остался. «Приехали», — сказал Убер. Теперь это снова был он. «Слазь, интеллигенция! Кончился ваш бронепоезд!» Иван поднялся со своего места, держась за сиденье. Повернулся, посмотрел вперед. Вот черт! Преграждая дрезине путь, на рельсах стоял старый ржавый состав. Но самое плохое, что на соседних путях застыл встречный поезд. «Это же надо было им так встать», — подумал Иван. «Эх, встретились два одиночества». Когда Федор давал им эту дрезину, то сказал, что в случае необходимости ее можно снять с рельсов и перенести на руках. Иван тогда кивнул. «Ерунда? Что такое 300 кило для 5 мужиков?» Оказалось, очень даже много, если нести ее 15 вагонов по гравийной насыпи. И это не считая собственных вещей. Фонари диггеры не включали. Прозрачные сумерки, белые ночи, ха, позволяли видеть все. Здесь было даже светлее, чем в метро, но свет был не концентрированный, направленный, а такой, словно разбавленный водой. Он шел отовсюду и ниоткуда.